Теперь я мог мысленно отслеживать перемещение волшебников с метками на трехмерной карте. На лицо выползла глупая улыбка. Не обольщайся. Заклинание не особо популярно, так как в магически насыщенных местах оно абсолютно бесполезно. Знаю, но неужели нельзя пофантазировать? И почему я раньше такого не делал? Потому что глубоко внутри ты понимаешь бесполезность половины задействованных средств слежения в магически насыщенном месте. По твоим воспоминаниям я смело могу судить, что, если бы хвост с меткой ушел достаточно далеко в запретный лес, ты мог бы его потерять с радаров, а вот в обычном мире это сработает. Покрутив пару секунд эту мысль так и эдак, сосредоточился на отслеживании действий волшебников. 8 из них зашли в дом Дурсли и начали общаться с Поттером, на которого я тоже, кстати, повесил метку. Копошились там они не меньше 5 минут. После чего Поттер с еще одним волшебником отправились на второй этаж дома и, судя по всему, собирали вещи. Через пару минут они спустились, а еще через несколько, вышли на задний двор, ожидая чего-то. Жаль, не помню, чего именно. Но недолго я пребывал в неведении, в небо взлетели магические красные искры, и 8 волшебников, а вместе с Поттером так и вся 9, выстроились в одном им ведомом порядке. Остальные, что находились в радиусе полукилометра от дома номер 4 по Тисовой улице, пока оставались на своих позициях. Вот еще один сгусток красных искр, видимый только волшебником, начал подниматься в воздух. Я же вскинул палочку и мгновенно выдал максимально возможные плотности объем магии. Ступифы. В спокойной обстановке, без давления чужой магии и кучи источников стресса, мне удалось создать 62 голубых сгустка ступифы, контроль над которым тут же взяла Равина, и они с огромной, как минимум околозвуковой скоростью змейками полетели через поле к улицам города, петляя между домов и ускоряясь все больше. Они не имеют материального воплощения, законы физики, такие как аэродинамика и инерция, на них не действуют, а потому они могли поворачивать сразу и в любом направлении. На трехмерной карте в моем воображении быстро мигнули метки группы волшебников по периметру района вокруг Тисовой. Так Равина сигнализировала о поражении цели, не снимая метку. Группа волшебников во главе с Поттером успела оказать легкое сопротивление. «Ступифы! Ступифы!» — повторил я залп 2. Снарядам нужно было всего пару секунд, чтобы долететь до целей. К моменту подлета сгустков, 5 волшебников сбились в кучу вокруг Поттера и, судя по всему, поставили мощный протега. 2 уже выбыли из игры, а 1 попытался улететь на метле, но был беспощадно сбит и отправлен в кусты роз на участке Дурслей. Тактика пробития протега довольно проста, как и с яйцом, нужно давить не со всех сторон, а концентрировать огонь в одной точке. Так и поступила Равина, в полете выстроив 30 сгустков друг за другом, и они проломили защиту, а остальные нашли цели внутри. Волшебник, обладающий самым большим количеством магических откликов от эха, предположительно Грюм, продержался немногим дольше остальных. Вряд ли он сталкивался с роем сгустков ступифе, летящих со скоростью звука. Внезапно в стороне раздалось уханье совы, что совсем немного меня напугал, я был и без того напряжен. Птица летела явно ко мне, и я выставил руку так, чтобы она могла сесть. Здоровая такая, не чета всяким сычам. Как только она села, я смог разглядеть небольшое свернутое в трубочку письмо, что было привязано к лапке птицы. Проведя рукой с палочкой над письмом и не найдя ничего нежелательного, кроме очевидного зачарования на стандартный порт-ключ, активируемый по команде, отвязал его, и птица, тотчас взмахнув крыльями, улетела. Любопытно, не смолчал, разворачивая письмо. «Мистер Найт», — гласил красивый каллиграфический почерк пока что неизвестного отправителя, — «хотелось бы представить вам людей, которые могут обратиться к вам за помощью в решении различных специфических вопросов в магии. К моему глубочайшему сожалению, в ближайшем будущем я могу быть крайне занят и не всегда мне выпадет возможность обратиться к вам лично. Потому я считаю подобную меру необходимой. Письмо является портключом, активируемым стандартной командой. С уважением, А. П. В. Б. Дамблдор». Любопытно. Я хотел немного понаблюдать за парализованными волшебниками, чтобы на них не напали там, или еще что. Но, как известно, эффект ступифе не очень длительный, и через 10 минут они сами придут в себя. На всякий случай я выкрутил на максимум внимательности прочие характеристики тела. Портус. Меня тут же протащило мягким и грамотно созданным порталом, не вызывая никаких неудобств. Оказавшись в небольшой парковой роще, Я тут же огляделся, держа палочку наготове. Рядом, под светом обычного уличного фонаря, рядом с заросшей и неухоженной дорожкой из плитки, на лавочке сидел Дамблдор в своей обычной лиловой мантии. «Мистер Найт», — улыбнулся в бороду директор, и даже сейчас он смог как-то пустить блики очками-половинками. «Хороший вечер, погожий, не правда ли?» Ощущения магии четко давали понять, что передо мной именно Дамблдор, а потому я не стал играть в шпионов и спрашивать что-то. Скинув с головы капюшон, снял дезиллюминационные и прочие чары, кроме магла отталкивающих, позволив Дамблдору не только смотреть в моем направлении, но и увидеть меня самого. «Вы правы, директор. Присаживайтесь», — Дамблдор указал рукой на место рядом, и я последовал приглашению. Воцарилось молчание, в котором отчетливо можно было слышать шум еще не спящего города. Мне был знаком этот маленький парк, буквально через дорогу, прямо перед нами, должен находиться дом Альфреда, по примеру того, что на Гримма, среди других стоящих вплотную кирпичных домов. Как и площадь Гримма, это место не было ни элитным, ни даже выше среднего. Стены кирпичных домов были слегка закопчены, а несколько стекол в окнах выбиты, и там явно давно никто не жил. Пока мы ждем моих единомышленников, я хотел бы немного посвятить вас в курс дела, заговорил Дамблдор, глядя прямо перед собой. В разгар прошлой гражданской войны, мною были собраны неравнодушные волшебники, желающие противостоять произволу и жестокости темного лорда. Очередную паузу я решил немного разбавить своими вопросами. Но разве не должно министерство, ДМП и Аврорат как-то противостоять незаконным действиям темного лорда? Должны, вы правы, покивал директор. Но есть несколько причин их бездействию и бездействию остальных волшебников. Волдеморт. Когда Дамблдор произнес имя, я проверил пространство вокруг на защищенность от табу. Защищено. Мои действия привлекли внимание директора, и тот явно понял их смысл, одобрительно кивнув. Волдеморт всегда был хитер, коварен и жесток. Он привлекал на свою сторону обещаниями силы, власти, богатства и вседозволенности. Он обещал нужным ему волшебникам, что они займут полагающееся им место в мире. Жадные шли за деньгами, идейные – за идеей. Маньяки и убийцы – за вседозволенностью. Многие богатые семьи так или иначе поддерживали Волдеморта не только словом и делом, но и деньгами. Волшебник в первую очередь – человек, а человек – существо порочное, мистер Найт. За золото можно многое купить. Так поступал Волдеморт тогда, подкупая различных чиновников и служащих Министерства магии, и это практически полностью сводило на нет противодействие со стороны закона. Подул легкий прохладный ветерок, словно принося с собой беспокойство, а директор тем временем продолжил рассказ. Обыватели же зачастую просто не способны противостоять хоть чему-то. «Вот скажите, мистер Найт», — Дамблдор посмотрел на меня, — «вы, как воспитанные в среде маглов, наверняка подумали, но что такого сложного взять в руки палочку и защитить себя? В мире маглов так много разного оружия, способов защиты и нападения, и каждый может взять его, чтобы защититься. Но ответьте на вопрос, как много людей действительно способны это оружие взять в руки, как много из них умеют им пользоваться, и как много готовых им воспользоваться? Немногие. Сохраните пропорцию и перенесите на магическую Англию. Вот вы и получили то немногое число волшебников, способных на действие. Тому, кто знаком с обычным миром, его размерами, разнообразием и населением, покажутся смешным, когда у одной из противоборствующих сторон три или четыре десятка сильных волшебников, сотня другая средних и под пять сотен волшебных существ и откровенно никудышных, но озлобленных и безнравственных волшебников, слабых, но способных на любую гнусность. Очередной порыв ветра намекнул, что погода может испортиться в любой момент, а небо вот-вот затянут облака. Но куда более серьезным оружием Волдеморта и его приспешников является страх. Банальный, но неотвратимый для магического населения, директор провел рукой вдоль седой бороды. В магическом сообществе не принято убивать. Даже больше того, принято избегать убийства. Можно встретить самые разные виды неприемлемого, на первый, да и на второй взгляд отношения к живому человеку и личности, но не убийство. Даже в давние времена, еще до статута, два волшебника или семьи всегда могли найти консенсус. Волдеморт же вселял страх в сердца и души людей тем, что он и его люди без всяких зазрений совести и промедлений могли убить. В любой момент и любого, будь то магл или волшебник. И неважно, ради цели, интереса, или банального развлечения. Именно это обезоруживало волшебников больше всего, страх немыслимого, небывалого, страх смерти, страх перед тем, чего не происходило. И поэтому вы собрали единомышленников, не только. Конечная цель Волдеморта – война с обычными людьми. Это недопустимо. Вопреки его мнению, и мнению его верных и не очень сторонников, маглы вовсе не беззащитны. Да и нужно видеть картину в целом. До определенного момента ни маглы, ни волшебники других стран не будут реагировать, но силовой захват власти наряду с попытками истребить обычных людей выведут остальные магические державы и анклавы из их самоизоляции, дабы задавить угрозу статуту. Но как же Вторая мировая? Насколько мне известно, именно Гриндевальд со своими сторонниками развязал ее, и развязал тайно. Его методы были совсем иными и не подвергали статут угрозе. Именно по этой причине ему удалось зайти так далеко. Говоря об этом волшебнике, директор помрачнел и словно постарел еще больше. Что-то они задерживаются, с беспокойством Дамблдор взглянул в ночное небо, силясь что-то разглядеть там, наверху, где из-за света города не видно ни единой звезды. «Давайте, я провожу вас в наш штаб, он буквально в двух десятках метров. Полагаю, вы догадываетесь, где именно. Должен быть тут один домик, которого, почему-то, нет. Да, именно. Следуйте за мной». Поднявшись с лавочки вслед за директором, я прошел с ним до дороги, через которую стояли те самые кирпичные дома, стены которых словно были покрыты копотью, и были уже давно не красного цвета. «Вот», — директор протянул мне записку. «Прочитайте и запомните, мистер Найт», — развернув записку, прочитал. «Штаб Ордена Феникса находится на улице Камбервелл 7. Стоило только прочесть эти строки и запомнить, как пространство меж двух домов словно раскрылось, являя мне ранее невидимый дом из того же красного кирпича. Как и в доме на Гримма в день моего первого визита, стены этого здания были немного темнее, белая краска оконных рам облезла во многих местах, а сами стекла были чуть ли не черными от слоя сажи. Сейчас-то Кричер многое исправил, и дом на Гримма даже снаружи выглядит прилично, хотя видеть его могу лишь я, да сам старый домовик. Видите, мистер Найт, более чем. Тогда... пройдем внутрь». Мы прошли через оградку и поднялись по ступенькам крыльца. Директор просто повернул дверную ручку, но я почувствовал легкие магические колебания защиты. Стоило только мне зайти внутрь, как появилось стойкое чувство дежавю. Темная прихожая и коридор, но более светлых, коричневых оттенков обои с куда более скромными вензелями. Они местами отошли от стен, а местами пузырились. Из-за более светлых оттенков вся та грязь и паутина по углам была куда более выразительна, чем на Гримма в прошлом. Магия здесь тоже была странная, знакомая, но не особо приятная, затхлая, что ли. «Предстоит еще много работы», словно увидев мое невольно скривившееся лицо, сказал директор. «Мы пригласили миссис Уизли, но сами понимаете, ей со своим бы домом управиться, а без домовиков приходится туго». «Понимаю». Мы с директором прошли вдоль коридора в небольшой зал. Пусть расположение лестницы и проходов в другие помещения располагались иначе, но некие отголоски знакомой планировки все-таки неуловимо закрадывались в мысли. Из этого зала мы прошли на кухню. Старинная и солидная деревянная мебель давно потемнела и сейчас вызывала лишь желание как следует пройтись по ней чарами для обновления. Само помещение было большим и вмещало аж два стола, пусть и не таких длинных, как на Гримма. Одинаковых стульев было всего шесть, а остальные, судя по всему, принесли из других комнат. Возле магического подобия газовой плиты активно и самозабвенно суетилась уже знакомая мне полная мадам, миссис Уизли, одетая в домашнее желтое платье цветочных мотивов и с фартуком поверх. Во главе стола сидел Сириус в небрежно надетом черном костюме и болотно-зеленом удлиненном пиджаке, больше похожем на куртку или даже пальто. Он явно немного поправил свое здоровье и выглядит немного лучше, чем в нашу первую встречу, но все еще не по возрасту стар. Он нервно крутил в руках стакан с виски, где, судя по цвету напитка, когда-то был лед, но Сириус не пил, а лишь крутил его и нервничал. «Пришли», — с надеждой вскинулся он, но увидев меня, сел обратно. «Не Гарри». Поразительная наблюдательность, я скопировал тонны манеры Снейпа, сохраняя при этом еще и идеальный покер-фейс. Обычно такие таланты не свойственны любителям употребить крепкий напиток вечером, и утром, и днем. «Мистер Блэк», Молли Уизли резко развернулась, держа в одной руке лопатку для сковородки, а во второй – палочку. «Мне открылся вид на множество кастрюлек и сковородок, что активно источали пар и аромат готовящегося ужина. «Директор!» — радостно воскликнула дама, но, увидев меня, нахмурилась. «Найт, спасибо, что напомнили, а то забыл». Мистер Найт, директор с укором в лице, но улыбкой в глазах, посмотрел на меня. «Не нужно ерничать. Очевидно, что мелкие распри его забавляли». Миссис Уизли же сделала глубокий вдох и вновь улыбнулась, причем естественно. «Ты можешь подняться наверх, там близнецы Эйрон. С первыми ты ведь хорошо ладишь?» «Да, миссис Уизли», — кивнул я, но директор прервал нашу беседу. «Мистер Найт останется здесь, но он же еще совсем мальчик. Это не обсуждается, Молли. Есть весточка от Аластера». Миссис Уизли тут же осознала суть вопроса и вспомнила, что не только кухня должна занимать ее внимание. «Нет, может быть, что-то случилось?» «Думаю», — директор провел рукой по бороде, — «Аластер достаточно компетентен, чтобы избежать любых возможных неприятностей, да и вторая группа должна их подстраховать в случае непредвиденных ситуаций». Грохот распахнувшейся входной двери донесся до кухни, а вместе с ним и знакомый голос Грюма, но по мелким деталям было очевидно, что говорил другой человек, а я говорил. Громко и сердито возмущался Грюм, стуча пол протезом во время ходьбы. «Постоянная бдительность, а вы, салаги, давайте рассаживаться», — тихо сказал директор, первым занимая место за столом, где его будут видеть все. Сириус вскочил, сияя как начищенный галлеон. «Увидишь его после собрания», — мягко улыбнулся Блэку директор. Но потом Сириус грохнулся обратно на стул, но уже не выглядел таким обеспокоенным, залпом опрокинув стакан с виски. «Гадость, слишком много воды», — поморщился Блэк. «О, Макс, и ты тут? Поразительно. Судя по голосам, кто-то отправил Гарри Поттера наверх, а там его уже встречали шумные близнецы Эйрон с Джинни». На кухню постепенно заходили хмурые и немного потрепанные волшебники, но целые. Тут были как знакомые мне люди, так и те, о личности которых я мог лишь догадываться. Когда восьмерка волшебников, кто задумчивый, кто сердитый, а кто просто Грюм, зашли и расселись по местам за столами, заговорил директор. «Хотелось бы узнать, что вас задержало. Никто не пострадал?» «Да бред полнейший». Тонкс понуро опустила голову, неприлично шмякнувшись лбом о стол, «и отсутствие бдительности». Грюм, одетый в свой старый походный костюм и видавшие виды пальто, пристукнул посохом о пол. «Выбили всех за секунды, даже группу страховки. Окунули нас в дерьмо нашей некомпетентности. И самое паршивое, что настораживает больше всего, никто не пострадал, никого не тронули, никаких иных воздействий. Да, нам толсто намекнули, что вертели они нас на ха. Аластер». Дамблдор прервал отставного Аврора. «Вертели, как хотели». Грюм сердито осмотрел магов вокруг, и половина опустили головы. «Что же, думаю, мы еще обсудим этот вопрос. А сейчас, пока мы все ждем еще одного волшебника, я хотел бы представить вам этого молодого человека, к которому здесь присутствующие могут обратиться за помощью в вопросах магии, не особо популярной и одобряемой». «Темный, что ли?» — хмыкнул суровый Грюм, и подался чуть вперед на стуле, нависнув над столом. Искусственный глаз у него был, но явно другой, поновее. «Что такой сопляк может знать о темной магии? Да и о магии вообще?» Само собой, волшебники вокруг тихо начали роптать на все подряд. «Не смыслю в магии», — легкая ухмылка вылезла на лицо сама по себе. «Надеюсь, вам понравились мои ступифаи, так бодро выбившие вас в Литл Уингинге. Делать из своей выходки секрет я и не собирался». «Что?» — на разный лад возопили волшебники, а некоторые даже повскакивали с мест. «Прошу спокойствия», — поднял руки директор, и все сели по местам, но теперь головы их были не опущены, а взгляд направлен прямо на меня. Кто-то смотрел с любопытством, кто-то с негодованием. Тонкс же просто улыбнулась и нелепо махнула рукой. Директор посмотрел на меня, сидящего рядом. «Не могли бы вы пролить свет на смысл ваших слов, мистер Найт?» «Гулял я, значится, то здесь, то там, в поисках каких-нибудь приключений. Само собой, то и дело нарушая законы, бросаясь невидимыми заклинаниями для поиска чего-то интересного. Само собой, это что-то было мною найдено». Две большие группы волшебников целеустремленно двигались в сторону Литл Уингинга. «И как же ты узнал, что именно туда?» «А», — вновь подался чуть вперед Грюм, пытаясь давить своей искаженной шрамами внешностью. Две группы волшебников двигались по азимуту, даже не меняя направления, а карту Англии я знаю наизусть. Было легко просчитать предположительную точку. В общем, я на приличном удалении следовал за двумя группами, и когда все приземлились в одном районе, решил, что вот они, приключения. Тьфу ты, чуть ли не сплюнул на пол Грюм, а здоровый темнокожий в фиолетовой мантии и одеждах явно национальных, лишь покачал головой. Дабы проследить, воспользовался заклинаниями для поиска магических объектов. Такие чары непригодны в магическом мире из-за насыщенности оновой магией, но вот в обычном. На обнаруженные источники магии повесил метки. Когда одна из меток запустила в небо красные огни, а другие перегруппировались, я понял, что это был первый сигнал. Сигнал к готовности. Когда взметнулись вторые огни, стало понятно, что это отмашка на старт. Находясь на приличном удалении, я использовал заклинания для картографов, получив данные о местности и ландшафте. Создав перенасыщенный ступифой, обратил его в управляемые снаряды и мысленным контролем провел каждый до цели, ориентируясь на карту в моей голове и позиции меток на ней. Но это же... Тонкс переводил ошарашенный взгляд с одного волшебника на другого. Это же... У меня слов нет, просто... Как у тебя, Макс, голова-то не лопнула. Мозг, дорогая Нимфодора, удивительная штука, если его развивать, конечно же, а в голову, не только есть. То есть ты, сопляк, Грюм сурово смотрел на меня, выбил два отряда квалифицированных волшебников просто от безделья, ты понимаешь, что поставил под угрозу важную операцию. В конце фразы он уже буквально кричал, а нихер расслабляться, спокойно улыбнулся я в ответ, коли взялись с темным лордом воевать. Ваша постоянная бдительность, как мертвому, припарка, если вы не в состоянии проанализировать и предсказать самые разные угрозы. А ты в курсе? Продолжил доставать вопросами Грюм, что колдовство вне Хогвартса запрещено, и карается штрафом, а учитывая, сколько раз ты это делал, отчислением. Ой, всплеснул я руками, а вы тут все правильные такие, собираете незаконную организацию с силовым способом решения конфликта. Вот он, я указал рукой на пухлого коротышку с лицом итальянского мафиози и в вычурном темном костюме с различными вышивками, вензелями и прочим, но одежда была старой, не особо ухоженный, с разных комплектов. Он выглядел как гламурный бродяга. Он, повторил я, вор, мошенник и аферист. Это ли не наказуемо? Кто знает, какие преступления на совести этого человека. Более того, даже сейчас вы имеете возможность посмотреть на его реакцию и с уверенностью сказать, что он трус. Да я, вскочил коротышка, нервно теребя в руках шляпу-котелок. Да вы, да он. Или вот, я вновь заговорил, посмотрев на Люпина, что явно поглядывал на Тонкс, Ремус Люпин, а вы в курсе, что по нему Азкабан плачет, это еще с чего, возмутилась Тонкс, Ремус порядочный волшебник, хоть и оборотень, ну, это же не новость ни для кого, да, Нимфодора, ухмыльнувшись, посмотрел на возмущенно меняющую цвет волос девушку, и перевел взгляд на побледневшего Люпина, неужели Ремус никому не сказал, что в порыве своей забывчивости, не выпил одно хитрое зелье и полтора года назад, обратившись в полнолуние, покусал ни в чем не повинного студента. Благо студент этот смог отбиться и сохранить хотя бы жизнь. «Мистер Найт», — посуровил директор, — «если бы в Хогвартсе произошел подобный вопиющий случай, я бы непременно об этом знал. Прошу не наговаривать на мистера Люпина». «Вот именно», — горячо поддержала директора Тонкс, а остальные согласно закивали. «А он вообще не особо вежливый», заметила миссис Уизли. Молли, дорогая, сидевший в сторонке рыжий полноватый мужик в костюме и маленькой остроконечной шляпе, мистер Артур Уизли, просяще посмотрел на свою жену, и эта тема была закрыта. Неужели не сказал? Я вновь посмотрел на Римуса. Не понимаю, о чем вы, мистер Найт. Люпин вернул себе невозмутимость лица. Римус мой друг, неожиданно для всех заговорил Блэк, наливая виски в пустой стакан. Я за него ручаюсь. То есть, не желая расстраивать директора, Люпин не сообщил об инциденте, не сообщил о том, что почти убил ученика, который, кстати, спас его друга от дементоров, несмотря на ранение. «Позвольте, мистер Найт», — вновь нахмурился директор, — «насколько мне известно, именно вы спасли Сириуса от дементоров, там, на берегу озера. Удивительное совпадение, не правда ли? То есть, мистер Найт, вы оборотень, а вы видели хоть раз меня обращенным? Или, может быть, я плохо чувствовал себя перед полнолунием и после, или пропадал где? Ну да, последнее не актуально, я много занимаюсь самостоятельно». «Действительно», — задумался директор, — «я же говорю», — вскочил Сириус, гневно указывая на меня пальцем. «Брехло, Ремус отличный волшебник и хороший друг». Залпом осушив стакан, Сириус сел на место, а миссис Уизли, судя по взгляду, не одобряла алкоголизм и, очевидно, думала, как бы поудобнее пристукнуть Блэка лопаткой для сковородки, что до сих пор держала в руке. Остальные, как массовка, старались не ввязываться в назревающий конфликт, настолько хороший, что бросил сына своего друга на произвол судьбы, забыв о его существовании, настолько хороший, что тут же поверил россказням газетчиков о твоем предательстве, Сириус, настолько хороший, что стоило только Гарри выпасть из сферы его интересов, как парнишка был тут же забыт, настолько хороший, что ради вашей дружбы за столько лет не смог решить свою проблему, что ты можешь знать о том, как тяжело быть оборотнем, вспылил, наконец, Римус. Я решил проблему за месяц до первого обращения, все так же спокойно сидя на своем месте, я, должно быть, крайне раздражающе улыбался на любую реплику, тем самым еще больше выводя из себя своих собеседников. К сожалению, в наигранной печали я развел руки в стороны. Данный способ подходит лишь мне, да не кусал его никто. Вскочивший Сириус активно начал размахивать руками. Все это время я следил за поведением Люпина, чтобы иметь возможность сделать какие-то выводы о его личности. Уныло, мой вердикт. От таких союзников вреда больше, чем от врагов. Как бы то ни было, громко заговорил директор, успокаивая всех и обращая внимание на себя. Мы собрались здесь совсем по другой причине. Он словно знал, что именно сейчас войдет на кухню неслышимой тенью никто иной, как Северус Снейп. Профессор зельеварения имел вид немного побитый и как никогда отличался бледностью лица. На фоне этой бледности, его крючковатый нос и словно засаленные волосы обретали еще больший контраст. «Директор», — кивнул он в приветствии, и не став садиться рядом с кем бы то ни было, занял место в темном углу кухни. «Северус», — кивнул Дамблдор. «Итак, раз все собрались, я хочу представить вам мистера Найта. Некоторые уже знакомы с ним, некоторые же только слышали. Итак, директор уделил несколько минут, представляя мне присутствующих. Темнокожий волшебник в фиолетовой мантии оказался никто иной, как Кингсли Шиклболт, аврор среднего ранга. Люпина, Грюма и Тонкс я знал и без того. Эмилина Вэнс, среднего возраста величавая волшебница в темных одеждах, создавала приятное впечатление сдержанной и разумной особы. Дедалус Дингл, странный персонаж в странных одеждах, возрастом уже далеко не мальчик, а даже дедушка. Очевидно, что он немного чокнутый, но такое можно сказать о многих известных мне взрослых волшебниках. Мундунгус Флетчер, коротышка-мафиози, может быть полезен, так как очевидно широко известен в кругах узких, и может добывать информацию. Правда, я бы ему не доверил вообще ничего, не говоря уж о своей жизни. Артур Уизли, о нем и говорить-то нечего. Ну, а это, директор указал рукой на меня, Максимилиан Найт. Именно к нему вы можете обратиться с щекотливыми вопросами, если профессор Снейп будет недоступен. Позвольте сразу сказать пару слов, я обратил на себя внимание присутствующих. Люпину и Флетчеру я помогать не буду. Но почему? Спокойно спросила уже представленная мне Эмилина Вэнс. Люпину, по причинам вполне очевидным. А Флетчеру? Ну, я не собираюсь заниматься снятием проклятия и прочей хренью с вещей, которые он где-то благополучно спер. Я и так, откровенно говоря, ожидал от вашего ордена чего-то большего. Старый инвалид-боевик, озлобленный на врага, бывший зэк, застрявший в прошлом, вор и мошенник, оборотень, весь благонадежный образ которого является продуктом заблуждения других. Могу поспорить, что сюда входит и лицемерный живодер Чарли Уизли, вместе с хитрющим братцем Биллом. Вот не нужно наговаривать на моих детей, возмутилась Молли. Артур же молчаливо поддержал ее суровым взглядом и согласными кивками. Это не наговоры, а факты. Об остальных мне сказать особо нечего, но уверен, что многие здесь тоже далеко не святые. Нимфодора, в чем твой грех? Я, не виноватая я, не надо тут, я за справедливость. К сожалению, эта метафизическая материя совершенно недостижима, но хоть кто-то тут идейный. Но, как я и говорил директору, окажу посильную помощь. Вот и славно, кивнул Дамблдор. Именно этого нам так не хватало, но ни в какие ордены я вступать не буду. Просто окажу помощь страждущему по своему усмотрению, и вот же совпадение, по счастливому стечению обстоятельств страждущими окажутся сидящие передо мной волшебники. Директор улыбнулся в бороду, а за реакцией остальных я особо не следил. Раз мы решили этот вопрос, Северус, расскажите нам, как обстоят дела в стане врагов. А вас, мистер Найт, раз вы не входите в орден, я попрошу покинуть собрание. Наверху, как и говорила миссис Уизли, сейчас проживают ваши друзья с факультета. Думаю, вы хотели бы пообщаться с ними. Со всем уважением, профессор Снейп, я кивнул Зельевару, что сделал шаг из темного угла. Сомневаюсь, что вы расскажете что-то новое для меня. Готов поспорить, что темный лорд устроил свой штаб в Малфой-Мэноре. Нынешний глава, Драко, откровенно говоря, глупая тряпка. Но заручиться его поддержкой важно для темного лорда, ибо это практически бездонный кошелек. Полагаю, Азкабан был взят не только ради живой силы, но и ради тетушки Беллатрикс. Именно ее освобождение и присутствие позволило бы заручиться поддержкой нарциссы Малфой, а впоследствии и самого Драко. Нынешняя политика министерства, заключающаяся в отрицании, крайне выгодна темному лорду и дает время на восстановление сил бывших заключенных, наряду со временем для набора новой живой силы. К примеру, заручиться поддержкой оборотней из той же стаи Сивова. Думаю, к великанам он тоже отправил послов. Их поддержкой заручиться просто, достаточно лишь пообещать крушить, тушить, фаршировать, жрать глупый людишка. С доступом к деньгам Малфоев открывается широкий доступ в министерство. Думается мне, что уже сейчас под дудку темного лорда пляшет, как минимум по 5-6 человек из разных отделов. Отдел тайн, ДМП и Аврорат, вне всяких сомнений. И не нужно мне рассказывать о чести и прочем. Волшебники, люди, твари. Надеюсь, ни от кого не ускользнул посыл этого уравнения, а теперь, поднявшись со своего места, раскланялся с каждым. Перед тем, как я покину ваше, без сомнения, достойнейшее общество, оставив наслаждаться бесполезным докладом профессора Снейпа, я хотел бы задать оному один вопрос. Снейп с ухмылкой хмыкнул, посмотрев на меня в ожидании. Все ли хорошо у моей матери, а если и нет, то что? Снейп посмотрел на меня серьезно. Возьмете один из самых защищенных и неприступных мэноров Англии штурмом, если потребуется. Чертов Блэк, суетливо пробухтил Грюм, отпив из своей фляги. Все знают, что он пьет только из своей тары, потому и в прошлом году не возникло никаких вопросов к тому, что слишком уж подставной Грюм прикладывался к фляге. Если вам так интересно, то у нее все хорошо настолько, насколько вообще может быть, когда в твоем доме живет темный лорд. В таком случае, до нескорых встреч, дамы и господа. Развернувшись, быстро покинул кухню. С лестницы, на уровне второго этажа, выглядывали аж 4 рыжие макушки и один черноволосый шрамоносец, а у самой стены, почти незаметно, свисало ухо на телесного цвета нитки. Само собой, нитка эта тянулась к рыжим макушкам на втором этаже, подслушивали, но мне плевать. Покинув дом, теперь уже, Сириуса, я проверил наличие мгла отталкивающих чар на себе, и аппарировал на самый порог дома на Гримма, и зашел внутрь. Хотелось немного посидеть в библиотеке и подумать, именно туда и направился. Почему я рассказал то, что рассказал? Ну, на самом деле, рано или поздно всплыл бы этот мой секрет Полишинеля. Под давлением жизненных обстоятельств и прочих сложностей, Люпин бы сам рассказал о своем проколе, как личности. Я же выставил все в более-менее выгодном для меня свете, а точнее, невыгодном для Люпина. В итоге, этот оборотень не проявил каких-то положительных качеств, а мое уже застаревшее и покрывшееся пылью желание прибить того ублюдка, что чуть меня не грохнул, встрепенулось вновь. Обещал сам себе, делай, но делать я это буду без магии, а многодневные наблюдения за перемещением Люпина выявили несколько его привычек, которыми я и воспользуюсь. Ночной Лондон мог поразить оживленными центральными улочками, огнями вывесок и вечеринок, автомобилями, мягким светом ресторанов и туристических центров. Но эта картина радикально менялась по мере отдаления от центра, спокойные и тихие ночные парки спящих жилых районов, но на окраинах жизнь вновь кипела, но уже другая, незримая большинству, ночным балом в местных гетто правили банды. Лондон, город контрастов. По одному из пустых в это ночное время парков, прогуливался вполне обычный человек в темно-зеленом немного великоватом костюме и в темном пальто. Лицо его украшали пара маленьких шрамов. Ремус Люпин любил вот так погулять именно по городу, в его жизни и так было слишком много леса, глуши. Ремуса не удивила фигура бредущего навстречу Макгла в растрепанном деловом костюме и с полупустой бутылкой виски. Макгл пошатывался и двигался не очень уверенно, но Ремус не беспокоился, Под специальными чарами его не мог увидеть обычный человек. Именно этот факт позволил Люпину на узкой каменной дорожке в парке без проблем разминуться с очень пьяным маглом. Когда он прошел мимо, не смог сдержаться и поворотил нос от яркого запаха перегара и спиртного, а сделав еще шаг, вдруг услышал непривычный и новый звук, металлический щелчок за спиной. Резко обернувшись, Римус успел разглядеть лишь смотрящего на него магла, державшего что-то в руках. Вспышка, грохот, темнота. Магдл, внезапно для самого себя, решивший выстрелить в пустоту то ли от злости, то ли от обиды на несправедливость мира, развернулся и поплелся дальше. У него был тяжелый день, уволили с работы, раскопав его криминальное прошлое. Возможно, даже обратятся в полицию и дома его уже будут ждать Бобби. Получится отвертеться, или нет? Именно такие мысли крутились в голове Магдла, когда он, сам не помня как, добрался до подземки. Образы его криминальной жизни то и дело всплывали в голове, и каждый эпизод был словно подписан. Столько-то лет за это, столько-то за другое. А, внезапно мужик пришел в себя и понял, что только что шагнул с платформы прямо под поезд. Краткий миг непонимания и осознания оборвался так же быстро, как и жизнь Магдла под колесами экстренно тормозящего поезда. Те немногие, что были в этот момент на перроне, были в шоке. Поднялась суета, но никто не заметил, да и не мог заметить, молодого и довольно высокого парня с очень светлыми, почти пепельными волосами. «Каждому воздастся, тихо, скорее сам для себя», — сказал блондинистый парень, и, развернувшись, отправился прочь из подземки. «Однажды кто-нибудь придет и за мной». Глава 32. Комментарий к глава 32. Писал, а получилось на треть меньше, чем мне казалось, еще и отдает каким-то бредом. На сюжетном каркасе выглядело не так, подозрительно, а в безработного киньте чеканной монетой. В общем, благодаря вашей поддержке появляется хоть какая-то возможность выплачивать долги и не помереть с голоду. Единственный продукт, который я могу предложить на данный момент – фанфик. В общем, как и всегда, любой рубль в радость, и как и обещал, продолжаю писать, выделяя максимум времени на это. Сбер. 4817, 7600, 2582, 8777. Яндекс. 41001941941970257. Теперь и нарулейте. Удивительное существо, оборотень. Люпин умудрился выжить, хоть и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Понять это было довольно просто. Проверил активность магических объектов в округе сразу, как только покинул подземку. Случай ли это, или какое провидение, но стоило это понять, как я решил разыграть эту карту иначе. Быстро добравшись до места несостоявшейся трагедии, где на уложенной камнем тропинке посреди парка валялся бессознательный Люпин с покасательной подстреленной, но ощутимо поврежденной головой, я тут же обновил маглоотталкивающие чары и, подбежав к истекающему кровью оборотню, достал вторую палочку. Вулнера Санентур. Кровь быстро вернулась в тело, но рана не закрылась, это не так работает. Накинув на оборотня стазис, подвесил его в воздухе, используя локомотор, и пошел к штабу ордена. Дойти тут было совсем недалеко, но этих 5 минут мне вполне хватило, чтобы подумать на самые разные темы. По сути своей, мое нападение при помощи безобидных парализующих заклинаний, наведение которых осуществлялось вообще чуть ли не при помощи бытовой магии, должно было показать сообразительным членам ордена, что стандартное мышление и готовность к стандартным угрозам не является гарантом выживаемости в будущих столкновениях. Нет, серьезно. Заклинание для картографии местности является простым в исполнении, общеизвестным, но несколько трудным в использовании и бесполезным в магическом мире из-за насыщенности пространств фоновой магией. Группа заклинаний, оставляющих ментальные или другие метки на объектах, материал 7-го курса, если делаешь упор на гербологии и уходе за всяким зверьем. Гербологи с помощью таких меток отслеживают состояние своих растений в теплицах, а заводчики различают идентичных особей. Опять же, в магически насыщенных местах связь волшебника и метки быстро забьется фоновой магией при увеличении расстояния. Эхо, заклинание из гримуара, но есть и аналоги в обычной палочковой магии, ведь волшебники давно используют подобные разработки для тех, кто лишился зрения. В общем, до них должна дойти мысль, что заклинания можно использовать самым разным образом и в самых неожиданных комбинациях. Взять ту же темную магию. Зачастую, темномагические заклинания и ритуалы служат лишь одной цели – нанести вред – но помимо прочего еще и опасны для самого волшебника, либо же имеют сильное на него влияние. Однако, даже просто бегло пробежавшись по современным рукописям, можно понять, что империя легко способна спасти жизнь, остановив какого-нибудь психа от суицида, а Круциатус, воздействуя помимо прочего и на нервную систему, кратковременным импульсом способен запустить сердце. Ну, если ты не знаешь других заклинаний, созданных для таких вещей, под размышления, типа, а не стоило ли мне как-то мягче себя вести, раскачивая лодку имени Фаукса, что переполнено чувством собственного величия и значимости. Я добрался до штаба ордена и постучал в дверь. Открыли мне не сразу. Что там такое? Показалось возмущенное лицо Сириуса. Открыл дверь именно он по простой причине, только посвященные могут вообще подойти сюда. Фиделиус, похоже, друга твоего подстрелили, пусти уже, отмахнулся я от Блэка, нагло проходя внутрь, левитируя за собой Люпина. Мерлиновы кальсоны, засуетился Блэк. Кто? Как? Понятия не имею. Не суетись, он просто ранен, без сознания и под стазисом. Куда нести? А, давай за мной. Сириус в своем черном костюме чуть ли не бегом направился по коридорам к одной из комнат первого этажа. Сверху уже доносились множественные звуки быстрых шагов, но, как я понял, взрослых волшебников здесь раз-два и обчелся. Что там такое? С лестницы сбежал суетливый и взлохмаченный Поттер. Не сейчас, Гарри, Сириус строго глянул на парня, но тот лишь набычился. Я хочу знать. Потом, мы зашли в комнату, а Сириус закрыл дверь перед самым носом Поттера и провел пару раз палочкой вокруг. Я огляделся, жилая комната, но сюда явно никто не заселялся, она просто к этому заселению готова. Перенеся Люпина на кровать, обернулся к взволнованному, но сосредоточенному Сириусу. Есть у вас кто-то с опытом врачевания? Его тупо подстрелили из обычного огнестрела. С чего ты взял? А ты запах пороха не чувствуешь? Выстрел явно был совершен вплотную. Сириус приблизился к Люпину и потянул носом воздух. Странно, но запахи проникают через чары стазиса. Действительно. И как обычный магл это сделал? Ты меня спрашиваешь? Даже играть удивление не пришлось, ведь я реально не знал, как конкретно это произошло. Так, в общих чертах. Я нашел, подлатал, кинул в стазис и принес. Могу вылечить, но результат не гарантирую. Колдомедицина – не то, что можно действительно изучить лишь по книгам. Это верно. Дверь внезапно открылась и на порог явилась Тонкс. Сейчас на ней был не кожаный костюм, а яркая магловская одежда в немного панковском стиле. Она зашла довольно бодро и закрыла дверь прямо перед носом Поттера, к которому уже присоединился Рон. Что-то случилось. Вызови Андромеду, обратился к ней Сириус. Римуса подстрелили. В смысле подстрелили? Удивилась та, оглянув на Люпина и заметив характерную рану головы, удивилась еще больше. Прям вот натурально подстрелили, он жив хоть, удивительно, но в этот момент я и Сириус посмотрели на нее с абсолютно одинаковым выражением лица, на котором читалось сомнение в ее интеллектуальных способностях, и выражения эти были поняты девушкой, вынудив ту смутиться и пару раз сменить цвет волос с фиолетового на другие токсичные оттенки. Один момент, девушка вытащила палочку из кобуры на предплечье и взмахнула. Экспекто патронум. С кончика палочки нимфодоры сорвался светящийся комок света, тут же превратившийся в зайца. Он весело обежал по воздуху круг, остановившись напротив лица девушки, и та что-то ему быстро нашептала, после чего призрачный заяц ускакал сквозь стену, исчезая. Я вызвала маму. Она сейчас не на работе. Или на работе? У вас даже колдомедика нет своего, что ли? И опять мне не пришлось удивляться. Все колдомедики при Мунга, ответила нимфодора. А Мунга, нейтральны. В Англии только там можно набраться практики, либо частное врачевание, но опять же, нужно быть приписанным к Мунга и гильдии. Иначе, незаконно. А, точно. Слушай, Макс, нимфодора посмотрела на меня очень серьезно. То, что ты говорил, правда. Да брешет как дышит, отмахнулся Сириус, садясь на стул рядом с кроватью Люпина. Без лишних слов я скинул мантию. Следом за ней последовала черная ветровка, а за ней и футболка. Ты не красней, а на шрамы смотри, нимфодора, с улыбкой попенял я девушке, и та перестала светофорить, уставившись на правую часть моего туловища, густо усеянную светлыми, почти и не страшными рубцами. Вот тут, я указал пальцем на области целой кожи, что были посреди шрамов, были вырваны челюстями клоки кожи и мяса, а здесь он мне ребра оголил. А еще рука, видишь, тут уже когти поработали, а есть еще на ноге. Если Нимфодора побледнела при виде подобных шрамов, то Сириус поглядывал с интересом, хмуря брови, и, похоже, пытался представить себе картину произошедшего. Ну, на самом деле, шрамы совсем не такие страшные, какими были после лечения, а мой ритуал и вовсе оставил, по сути, лишь следы, но целостность картины от этого не потерялась. Пришлось изрядно помагичить, чтобы их просто закрыть, а про доведение до такой стадии излечения – это целая история. Обалдеть! Нимфодора чуть склонилась, желая рассмотреть поближе, и даже неосознанно потянула руку, но отскочила и вновь покраснела. «Это мог быть кто угодно», – разумно заметил Сириус. «Похоже, он не особо переживал о Люпине, но это понятно, тот в стазисе, а Колдомедик в пути. Разумно», – кивнул я, начав одеваться. «Вот только в момент нашей стычки, я, в порыве шока и паники, нанес ему множество ран, кровоточащих, и вычислил по крови». Нимфодора пришла в норму и включила мозг. «Ритуал или зелье, или заклинание? Заклинание? Есть такое заклинание? Ну, вдруг ты знаешь? Ты, судя по всему, много знаешь. Не так уж и много. А как же та атака на нас?» Немного обиды прорезалось в ее голосе. «Мозги и необычное применение обычных, а главное, общеизвестных заклинаний. Ничего особенного. Но зачем было все это делать? Ты не представляешь, как мы перепугались. Под конец уже думали все, конец нам пришел». Взмахом палочки я трансфигурировал из воздуха два стула, прилично напрягая при этом мозги, и жестом предложил девушке присесть, заняв один из них, частично от скуки. «Частично же, я хотел узнать, на что способна старая компания, как назвал вас директор. Я точно знал, что это вы по простой причине, директор упоминал, что в этой компании есть Римус. Скажу вам по секрету, я отслеживал Люпина. Мне было интересно посмотреть в глаза человеку, который поступил так, как поступил. Просто представьте на секунду, что вместо меня там был бы менее способный ребенок, и не смог бы отогнать оборотня. Он бы умер. Или, допустим, не умер, но через месяц, в гостиной, сердце факультета обратился бы посреди кучи беззащитных детей. Мне, надеюсь, не нужно объяснять, чем руководствуется оборотень. Занятно, но побледнел даже малость безумный Сириус. Бойня, тихо выдохнул он, именно. При этом сам Люпин никому не сказал о произошедшем, не оповестил директора, хотя он помнил, а на меня все время смотрел виновато, избегая. Он не поговорил со мной, не объяснил ситуацию, не поделился опытом бытия таким существом, не рассказал, как можно сдерживаться или какие меры предпринимать. Просто пустил все на самотек. Очень малодушно и эгоистично, не находите? Да, настроение Нимфодоры было не очень. Вот в общем, отслеживал. Потом, на одной из прогулок, зафиксировал его перемещение с группой волшебников. Шило в жопе, молодость, вот и сел вам на хвост. Это было проще простого. Справился бы любой волшебник средней руки. Ну, а дальше я рассказывал, нестандартное применение обычных заклинаний, помноженных на тренированные мозги. Так сможет, если и не каждый, то любой достаточно развитый волшебник. Сыграл, по сути, фактор внезапности и то, что я находился далеко и вне зоны вашей видимости. Но вот так вот нападать, да просто ступифай. Других волшебников рядом не было. Если бы за вами кто-то следил, я бы выбил их. Ладно, Нимфодора хлопнула ладонями о колени. А как ты справился с ликантропией? Пойми правильно, заражение при укусе оборотня в полнолуние является гарантией заражения в самой тяжелой форме. Твой метод мог бы помочь многим, очень многим. Мой метод слишком уникален. Это крайне энергоемкий индивидуально рассчитанный ритуал. Энергоемкий? Взгляд Нимфодора недвусмысленно намекал на некоторые особенности проведения энергоемких ритуалов. О, нет-нет, я с улыбкой отмахнулся. Никаких жертвоприношений, если не считать почти полностью разложившегося на магию трупа тысячелетнего Василиска, что жил в канализации Хогвартса. Сириус и Нимфодора несколько секунд смотрели на меня совершенно глупым взглядом, что было довольно забавно. Не поняла. Ну, Василиск Слизерина. Судя по его размерам, он прожил около 1000 лет. Плюс-минус 50. Таблица зависимости размера от возраста одинакова для всех видов Василисков. Но, откуда? Нимфодора вскочила со стула, начав расхаживать туда-сюда по комнате. Это же, вау, все это время, такое опасное существо жило там. Не врешь, да куда там. Мы с Гарри грохнули его на втором курсе, спасая Джинни. Вы лучше у Гарри спросите подробности, Я оказался в это втянут в самом конце, а события набирали обороты почти весь год, и Гарри там так или иначе втянут. Нимфодора еще несколько минут ходила по комнате, накручивая себя. Сириус же сидел задумчивый и шокированный, а вот о чем он думал, я гадать не берусь. Получается, остановилась Нимфодора. Ты разложил Василиска на магию для ритуала, но это же дикая прорва магии. Куда? Знаешь о триаде бытия? Нет. Тут зашевелился Сириус. Результат темномагических исследований души волшебниками средневековья, глядя в пол, выдал Блэк тихим голосом. Исследования-то может и темномагические, процесс с которых я и не одобрил, листая древние пергаменты, но вот результаты очень даже обычные, полезные, и приоткрывающие глаза на некоторые тайные процессы мироздания. Ни Мордрида не ясно, качнула головой Нимфодора, и непонятно, как тебе это помогло. Я восстановил тело по информации из души. Такие дела. Чего? Нимфодора забавно выпучила глаза, а Сириус важно покивал, словно для него подобное является обыденными, как завтрак поутру. Какая часть моей фразы ускользает от твоего понимания? Да вся. Все части фразы. Это как вообще? И не надо говорить, что это нормально. Нимфодора была удивлена и возмущена, но ее винить не стоит. Ну, вся информация есть в библиотеке Хогвартса. Там вообще очень и очень много различной информации, уровень которой простирается от самых базовых знаний, до тех, что намного превосходит мастерские. Нужно только уметь читать, иметь желание понять, познавать мир разносторонне, и уметь считать, по возможности, быстро. Бред какой-то. Нимфодора плюхнулась на стул. Я, вообще-то, тоже в Хогвартсе училась, никогда не видела ничего подобного. Ну так в чистом виде тебе никто не предоставит уникальные, и по счастливой случайности, подходящие к твоей ситуации знания. На тот момент я перелопатил треть библиотеки, а для достижения результата пришлось использовать почти все имеющиеся в голове знания, при этом просчитывая схему ритуала с нуля. У меня и выбор-то был небольшой, остаться оборотнем, пройти лечение и на 4 дня в месяц становиться магическим, физическим и ментальным инвалидом, но безопасным, каждый месяц варить дорогущее зелье, при этом все равно оставаясь оборотнем, способным заражать других людей. И вот этот вариант — рискнуть всем, но излечиться. Откуда? Нимфодора с непониманием развела руки в стороны, глядя на меня. Ну откуда ты берешь такие идеи? Эти почти что бытовые заклинания, всякие метки. Так все применяешь? Да даже ритуал этот. Ты магловскую фантастику не читала? Там и не такое бывает. Остается лишь подогнать магию под фантазию. Все здесь. Я постучал пальцем по виску. Излечился? Да хрен его знает. Пожал плечами, вызвав еще большее удивление у Нимфодора и Сириуса. Это как вообще? Посмотрел на меня без всякого понимания Блэк. Кое-какие последствия остались, похоже, из-за туши Василиска как источник энергии. Но никаких потерь контроля и трансформаций. По расчетам выходит, что заразным я тоже не являюсь, а полученный результат просто малость изменил мою природу. А как же директор? Это ведь наверняка темный ритуал. Да чего там темного-то? Темной называют магию, единственный смысл и суть которой заключаются в нанесении вреда. По министерской, кстати, классификации, у нас тут под боком целый шабаш темных магов. Мунга называется. А там ведь лечат людей. Дверь открылась и в комнату зашла Андромеда в яркой желтой мантии, тут же закрыв дверь перед носом уже 4 рыжих и 1 черноволосого. «Миссис Тонкс», — кивнул я в приветствии. «Мам», — вскочила Нимфодора. «Вот», — девушка указала рукой на лежащего в кровати Люпина. «Я не слепая, Дора». «Макс», — кивнула она мне, а потом и Сириусу, после чего подошла к кровати и, вынув откуда-то из глубин мантии палочку, начала водить ею возле головы Люпина. Через десяток секунд Андромеда произнесла пару затягивающих раны и восстанавливающих структуру тканей заклинаний, и еще парочку неизвестных мне. «Все, травмы пустяковые благодаря своевременной помощи», — резюмировала миссис Тонкс. «Дадите ему костероста 6 капель на стакан воды, и поврежденные кости черепа восстановятся, а простой рябиновый отвар вкупе с его повышенной регенерацией восстановит остальное». Андромеда отошла от кровати и взглянула на меня. «А я вам письма писал», — улыбнулся, стремясь увидеть реакцию. «Пойми правильно», — улыбнулась она в ответ. «Мы все так или иначе связаны с орденом. Все мы избегали каких-либо сторонних контактов любым способом, пока не будет окончательно создано всесторонне защищенное укрытие. Через пару дней появится надежное средство связи, и мы думали ответить тебе именно тогда, дабы не сообщение, ни адресата нельзя было перехватить. Сами мы связывались с помощью Фаукса и двух особых пород сов. Мы не знаем, взяла слово Нимфодора, даже с информацией с их стороны, что конкретно предпримет Вальдемарт. Да и я тебе писала сразу после начала каникул, но сова прилетела обратно. Похоже, Кричер слишком буквально воспринял мое поручение закрыться в доме на Гримма. Ясно. Ладно. В любом случае, я встал со стула, мне пора бы заняться и своими делами. Макс, подскочила со стула Нимфодора. Ты же хотел посмотреть, на что способна компания. Допустим, обернулся я у дверей. Не хочешь небольшой спарринг? Тут есть дуэльный зал. Хищно улыбнулась девушка. Сириус же все внимание уделял беспокойству о Люпине. А Андромеда лишь удрученно покачала головой. «Не путай бой с дуэлью, Нимфодора, но давай, веди, и не называй меня Нимфодорой», вспомнила она вдруг, направляясь к двери и открывая ее. «Следуй за мной». За дверью, как и прежде, тусовались Рыжие и Поттер. «Что происходит?» Гарри тут же задал мучивший его вопрос. «Йо, Макс», синхронно кивнули близнецы, улыбнувшись. А вот место Рона занял появившийся тут недавно Билл в деловом костюме, но все в тех же сапогах из драконьей кожи. Здороваться он не стал, но посмотрел на меня удивленно. «Люпина ранили, но все в порядке», — отмахнулась Нимфодора. «А у нас дуэль, ХМ», — хмыкнул Билл, и если Поттер направился в комнату, то вот близнецы, молчавшие пока что Джинни и Билл, пошли следом за нами. «Дуэль», — заговорила Джинни, — «а насколько все серьезно? Просто проверим друг друга». «Да, ну тогда ладно», — девушка свернула к лестнице. Близнецы переглянулись. «Мы тогда тоже пойдем, проведаем мародера». Парни отправились назад к комнате, где отдыхает Люпин. Мы спустились на первый уровень подвала, где прошли буквально пару метров по мрачному каменному коридору до большой деревянной двустворчатой двери. «Заходим», — Нимфодора толкнула дверь, и мы оказались в просторном и простом каменном зале с высокими потолками. Помещение было поделено на две секции. Ближе ко входу располагалась меньшая, где стояли диванчики, столик и пара узких и высоких книжных шкафов. Вторая часть, намного большая, была абсолютно пустой, и кроме голых каменных стен и пола даже посмотреть было ни на что. Даже свет тут исходил по типу тайной комнаты, непонятно откуда, но достаточно хороший как для чтения, так и для мордобоя. «Так», — резко обернулась Нимфодора, уперев руки в бока. «Мы с Максом, туда». Девушка кивнула на большую и пустую часть зала. «А ты, здесь», — добавила она для Билла. «Незаметно для нас тут появилась Андромеда все в той же желтой мантии. Если что, верну вам руки и ноги на место». Билл в очередной раз хмыкнул. Я снял мантию, оставшись в черном повседневном костюме из штанов, ботинках с высокой голенью и толстовке. «Ограничения, без непростительных и темный атакующий. Это дуэль, Макс». «Ну ладно». Мы разошлись в разные стороны пустой половины зала, а Андромеда, подойдя к краю этой зоны, провела по воздуху палочкой, создавая некий барьер между двумя частями помещения. «Совсем как дома», — еле слышно заметила она, а в моей голове возник закономерный вопрос. «Где на Гримма такой же зал?» «Другой, видел. Нужно спросить у Кричера. На счет 3, 2, 1. Сам не заметив, как в руке оказалась палочка, я на одних рефлексах поймал луч невербального ступифа на ее кончик, отправляя обратно уже вместе с густо-синим лучом редукта. Нимфодора просто отскочила с траектории обоих лучей, кидая инкарцера и пряча за летящим клубком нити, материализованной сутью заклинания, еще парочку прозрачных невербальных иктус, воздушных кулаков. Инкарцера может ввести в заблуждение привыкшего к трансфигурации волшебника. Чары обратной трансфигурации или щиты от материальных атак на эти веревки не действуют, так как фактически они не настоящие. Уклониться тоже тяжело из-за того, что в полете они раскрываются как ловчие сети, и стоит только им коснуться цели даже самым кончиком, как все заклинание тут же попадает в цель. Эти мысли пронеслись мгновенно, и я попросту трансгрессировал черным дымом на 2 шага в сторону. Полупрозрачные сгустки последовали за мной, и я вновь принимал их на протега рефлекта кончиком палочки, отправляя обратно вместе с лучами редукта. Нимфодора рванула в сторону в белом дыме трансгрессии, но на пару шагов дальше. Пришлось вновь уйти в трансгрессию, попутно кидая бомбарды в пол перед ней, вынуждая ее уйти в трансгрессию. Мы в диком и быстром хороводе из черного и белого дыма закружили по залу, сохраняя дистанцию, поливая друг друга не особо опасными, но болезненными или вырубающими в случае попадания заклинаниями, попутно пытались создавать препятствия и трудности друг для друга. Я использовал трансфигурацию, заставляя нимфодору уходить в трансгрессию от различных опасных предметов, мелких и не очень, а потом пытался поймать на энергетические заклинания, которые способны пройти в поле трансфигурации пространства. Нимфодора же портила местный ландшафт бомбардами по первому моему примеру, также вынуждая меня уходить в трансгрессию от осколков. Правда, тем самым она создавала мне материал для трансфигурации, но это мелочи. Через секунд 20 боя стало ясно несколько вещей. Я принудительно замедлял себя до уровня восприятия и реакции обычного человека, этого недостаточно для быстрой победы над довольно талантливым, судя по отзывам, Аврором младшего ранга. Очевидно, что я ее медленно давлю, постепенно просаживается скорость боя. Однако, мы не используем откровенно боевые заклинания. Решив немного ускориться, я начал создавать перенасыщенные магией ступифай, отправляя по 5-6 сгустков в белый туман, в котором проглядывала порой фигура нимфодоры. Именно в этот момент нимфодора рывком ускорилась, почти тут же оказавшись рядом со мной. Решила войти в этакий клинч, используя мою возможную занятость концентрацией на перенасыщении ступифаев магией. С палочки девушки почти сорвался мощный ступифай, но я взвинтил скорость до уровня нимфодоры и воспользовался одним из трюков дельфины, которым она любила вышибать меня вблизи, перенасыщенной магией редукта из трансгрессии. Именно оно создает эффект мощной ударной волны. Правда, есть еще пара способов, но тут нужно выйти из трансгрессии. Трансфигурация пространства искажает некоторые эффекты заклинаний. Нимфодора вылетела из трансгрессии как пробка из бутылки, ощутимо приложившись спиной о ближайшую стену и припав на одно колено, приложила руку к голове. Экспелиармус, инкарцера. Тусклый лучик первого заклинания обезоружил нимфодору, а вторым ее плотно и качественно связало. «Хаэм, ты можешь ускоряться?» «Достойно!» Мордрит, уныло проговорила нимфодора, связанным бревном лежа на полу и немного морщись от боли в голове. «Ну почти же, ты не должен уметь ускоряться. Я и трансгрессировать уметь не должен. Почему ты посчитала, что знаешь предел моих возможностей? Лучше переоцени врага и победи, развеяв связывающие чары». Помог нимфодоре встать и вернул палочку. Было довольно грамотным решением подловить меня на концентрации при перенасыщении заклинания. Я бы сам так поступил, будь уверен, что противник не может ускориться. Ага, проиграла школьнику. А ты молодец, нимфодора ткнула меня кулачком в плечо. А давай-ка со мной, зашел на нашу половину Билл, а то девушку победить, немного чести. Эй, я вообще-то Аврор, возмутилась нимфодора, но дуэльную зону покинула, попав в цепкие диагностические руки своей матери. К счастью, диагностика прошла меньше чем за полминуты, и вновь раздался обратный отсчет. 3-2-1.